Часы на привокзальной площади пробили 12 раз. Наступила полночь. Где-то далеко охнул сонный паровоз. Том выглянул из ворот постоялого двора. Людей нигде не было видно. Во дворе тоже было тихо. Быстро, быстро скомандовал он, неслышно открывая клетки медведям и волкам. Бегите в лес и смотрите, нигде не останавливайтесь. Волки и медведь выбежали из своих клеток, настороженно огляделись по сторонам и маленьким отрядом помчались в сторону пригорода. Аккуратно закрыв опустевшие клетки, Том подошел ко льву. «Ты готов?» – спросил он. «Я-то готов», – ответил Хелпс. «Но что будем делать с обезьянами? Им и здесь нельзя оставаться, и в лес им нельзя. Они иностранки, зимой замерзнут». Том взглянул на обезьянок. Те сидели, вцепившись в прутья клетки, и с отчаянием смотрели на него. «Больше всего ненавижу быть хозяином положения», — сказал Том. «Но какой может быть разговор? Конечно же, мы берем их с собой. Африка им дом родной. Там они найдут, куда податься. Сейчас я открою клетки, и мы все тихо и незаметно пойдем на ярмарочную площадь. Там нас ждет воздушный шар». Им удалось без всяких приключений пересечь весь город, но в самый последний момент, когда вся компания уже сидела в большой плетеной корзине воздушного шара, из шатра вышел человек и направился прямо к ним. Том почувствовал, как напряглись мышцы Хеопса. Еще мгновение, и лев бросился бы на этого человека. «Пригнитесь», – прошептал Том, – «это Бринкерхоф. Он не будет сюда заглядывать». И правда. Бринкерхоф прогулялся вокруг своего любимого шара, сходил к фургонам, заглянул в некоторые из них и пошел к выходу с ярмарочной площади. «В Аврору направился», – тихо сообщил Том. «Теперь можно лететь». Он достал складной нож, перерезал канат, и воздушный шар беззвучно взмыл ввысь. Дыхнув на прощание теплом, город остался где-то внизу. Большие четырехэтажные дома превратились в маленькие спичные коробочки, кое-где освещенные желтым светом крошечных фонарей.